Глава 8. Проснувшись, Нил не узнал ни постели, ни комнаты. Он нередко испытывал это ощущение дезориентации из-за постоянных переездов, поэтому в первый миг не встревожился. Тяжесть чьих-то рук, сжимавших его тело, он тоже смутно помнил из прошлого. И все же что-то было не так, и затуманенное сознание никак не могло понять, что именно. Нил заморгал от пульсирующей головной боли. Да что же с ним такое? Почему он чувствует себя живым трупом? Нил попытался пошевелиться, но у него резко скрутило спину, и он снова замер. В ответ на движение чужая рука обняла его крепче. «Мам!» – позвал он, и прозвучало это сдавленно и невнятно. Однако лежавший рядом его все-таки услышал. «Не совсем!» – раздался слегка насмешливый ответ. Нил определенно знал этот голос. В голове, словно по щелчку, всплыли события вчерашнего вечера. Пляска лазерных лучей, музыка, толпа на танцполе и голос Эндрю над ухом. Нил дернулся, пытаясь вскочить, но из-за боли в спине опять скрючился на простынях. Ухватив Нила за волосы, Ники свесил его голову с кровати. Нил едва успел заметить стоявшее рядом мусорное ведро, и в следующую секунду его туда стошнило. Ники бормотал что-то ободряющее, но Нил его не слышал. Отдышавшись, он перекатился на другой бок и толкнул Ники. Спихнуть его с кровати у измученного и ослабевшего Нила не получилось. Но тяжелые ботинки, которые он так и не снял с вечера, наверняка смогли оставить на руках и груди Ники знатные синяки. «Эй, тихо ты, тихо!» – воскликнул Хэмик, уворачиваясь от пинков. «Блин, больно же, может, уймешься уже? Все нормально!» «Не смей, блядь, ко мне прикасаться!» В бешенстве прошипел Нил. Ники отодвинулся и сел на краю кровати. Нил попытался встать, опираясь на изголовье и прикроватную тумбочку. Действие отняло у него столько сил, что когда он наконец поднялся, ему пришлось какое-то время восстанавливать дыхание. «Он проснулся?» – спросил кто-то из-за двери. Нил схватил с тумбочки будильник и швырнул его в вошедшего, который вовремя успел увернуться. Будильник с грохотом разбился о косяк. Переждав атаку, Аарон выглянул в дверной проем. Нил покрутил головой в поисках другого оружия, но от резкого движения желудок опять взбунтовался. Нил схватил мусорное ведро, и его едва не вывернуло наизнанку. «Где Эндрю?» – спросил Ники, встав с кровати и подойдя к Нилу. «Они с Кевином пошли за завтраком», – ответил Аарон. «Вряд ли в Нила полезет еда». «Тогда пускай смотрит». Ники заботливо коснулся плеча Нила. «Хочешь водички? Сейчас принесу». Нил раздраженно стряхнул его руку, но ватные колени предательски подогнулись. После двух неудачных попыток Нила сохранить вертикальное положение, Ники обхватил его за пояс и поставил ровно. «Ну все, все, я просто помогу тебе дойти до кухни, хорошо? Приставать не буду, обещаю». «Так я тебе и поверил», — огрызнулся Нил. «Как будто у тебя есть выбор». Пожал плечами Аарон и вышел первым. Ники проводил Нила по коридору на кухню, усадил за стол и поставил перед ним стакан воды. Глотка горела огнем, но к воде Нил не притронулся и лишь сверлил Ники убийственным взглядом. Ники растерянно оглянулся на Аарона, который холодно, безо всякого сочувствия, взирал на Нила поверх кружки кофе. Ники со вздохом повернулся обратно к Нилу. «Можно посмотреть твою голову или откусишь мне руку, если я до тебя дотронусь?» «Я вчера что-нибудь говорил?» – нахмурился Нил. «Мне ничего. Разве что сыпал восхитительно изящными угрозами». Губы Ники дрогнули в улыбке, однако он тут же сделал серьезное лицо, сообразив, что за это может и схлопотать. «Не знаю, о чем вы болтали с Эндрю, но беседа ваша закончилась хреново. Я слыхал, ты дал помощнику официанта сотню, чтобы он тебя вырубил. Видать, хотел пораньше закончить вечеринку». Этого Нил совершенно не помнил. Провалы в памяти, внутри у него все похолодело. «Пей», – посоветовал Ники. «Сегодня тебе нужно как можно больше жидкости, после пыли сушняк дикий». Вместо ответа Нил вылил содержимое стакана на пол. «Детский сад», – фыркнул Аарон. Нил метнул в него стаканом, а Аарон отразил удар, стакан упал на пол и разбился. Ники вздохнул. «Не говори потом, что я не предупреждал. Если хочешь, прими душ первым. Эндрю как раз вернется. Его и расспросишь». Он отвел Нила в ванну и хотел было сказать что-то еще, однако Нил захлопнул дверь у него перед носом и заперся изнутри. В уединении он дал волю гневу и целых полминуты мысленно проклинал собственный идиотизм, после чего собрал всю злость и затолкал в дальний угол сознания. Сейчас она все равно ему не поможет, да и на вчерашние поступки никак не повлияет. Оглядев в зеркале голову, Нил обнаружил за левым ухом внушительную шишку. Он осторожно ощупал ее пальцем, потом напился водой из-под крана. Когда голова немного прояснилась, а противное першение в горле чуть стихло, Нил огляделся по сторонам. На закрытой крышке унитаза лежала чистая одежда. На полочке возле душа выстроился набор туалетных принадлежностей, а на крючке, прибитом с внутренней стороны двери, висело свежее полотенце. Матовое стекло в окне между зеркалом и душевой кабинкой надежно отгораживало его от внешнего мира. Из всего этого Нила интересовало только окно. Ники предлагал дождаться Эндрю, однако Нил не мог позволить себе попусту рассиживаться. Путь до Пальметы не близкий, и в машине с этой компанией он ни за что не поедет. Он обязательно получит ответы на все вопросы, но только не здесь, на незнакомой территории. Да еще когда у противника численный перевес. В застегивающемся на молнию кармашке бумажника хранилась запасная пара линз. Нил разорвал упаковку из фольги и надел их. Переоделся из клубной одежды в джинсы и футболку, лежавшие на крышке. То и другое подошло почти идеально. Потом вспомнил, как точно Миньерды и Химик определили его размер. И закипел еще сильнее. Клубные штаны и лонгслив он затолкал в унитаз, поглубже утопив в воде, и закрыл крышкой. После отдернул душевую занавеску, включил кран на всю мощность, задернул шторку обратно. Шум воды почти заглушил щелчок открывающегося окна. Чтобы вылезти через него наружу, пришлось поизбиваться. Однако отчаяние работало не хуже смазки. Невыветрившееся полностью наркотическое похмелье замедляло скорость, и все же Нил не сдавался, бывало и хуже. Он вышел за пределы квартала, двигаясь наугад, открыл бумажник и большим пальцем пересчитал купюры. Нил давно завел привычку носить с собой несколько сотен на случай, если события пойдут по наихудшему сценарию, и при нем не окажется папки. На обратную дорогу хватало с лихвой. Выбирая самые широкие улицы, он в конце концов вышел на главный проспект. И всего через пару кварталов поймал такси, на котором добрался до ближайшей заправки. В дальнем углу парковки находился древний телефон-автомат. Нил опустил в щель несколько монет и по памяти набрал номер Мэтта. После 2-3 гудков Мэтт снял трубку, промычав что-то нечленораздельное. Нил посмотрел на часы. Почти 10. «Мэтт, это Нил. Спишь еще?» «Не, уже проснулся», — сказал Мэтт, зевая. «Тебя где носят? Я вчера не слышал, как ты вернулся». «Я в Колумбии с Эндрю». «Ты что?» Сонливость Мэтта как рукой сняло. В его голосе промелькнула тревога, и Нилу от этого стало еще паршивее. «Боже, Нил, нахрена ты с ним попёрся? Он...» Мэтт замолк на полуслове, потом спросил. «Ты как, в порядке?» «В полном», — соврал Нил. Он постарался, чтобы это прозвучало убедительно, однако Бойд, скорее всего, думал о своем, потому что глухо произнес: «Убью его нахуй». На заднем фоне послышался девичий голос, но слов было не разобрать. Мэтт, судя по всему, убрал телефон от уха, так как следующая фраза прозвучала тише. «Он в Колумбии. О, Господи!» — донесся до Нила громкий, негодующий возглас Даниэль. «У тебя точно все нормально?» — переспросил Мэтт в трубку. «Я в порядке», – заверил его Нил. «Только у меня к тебе просьба. Очень возможно, что сегодня Эндрю захочет покопаться в моих вещах. Можешь не впускать его, пока меня нет. Буду тебе должен». «Да ну, о чем ты? Я же говорил, что пригожусь». «Спасибо», – поблагодарил Нил. «Ладно, буду выдвигаться». «Поосторожнее там», – предостерег Мэтт. «До скорого». Нил нажал на рычаг отбоя и вышел в магазин, где купил карту и запасся водой в бутылках. Бродя между витринами, он несколько раз прокрутил в голове телефонный разговор. Реакция Мэтта говорила сама за себя. Он тоже пережил нечто подобное и знает, какие подставы Эндрю устраивает в Колумбии. Именно это имел в виду Мэтт, упомянув, что в прошлом году Эндрю и его поставил на место. Именно об этом Эбби говорила с Эндрю в день приезда Нила. По всей видимости, университетскому психологу пришлось работать с Мэтью после издевательств Эндрю. То ли Миньерд внял ее словам и обошелся с Нилом мягче, то ли Нил избежал худшей участи, вовремя отрубившись. Захватив напоследок ручку и блокнот, Нил расплатился за покупки. Кассирша любезно позволила воспользоваться телефонным справочником для вызова такси. Машина, подъехавшая через 5 минут, доставила его на ближайшую стоянку грузовиков на федеральной трассе номер 20. На гигантской парковке стоялось дюжину большегрузных фур, большинство у бензоколонок. Приободрённый количеством машин, Нил уселся на тротуар и развернул карту. Судя по ней, на северо-восток штата вели 3 маршрута. Он убрал карту, сглотнул тошнотворный комок в горле и с улыбкой подошел к дальнобойщику, стоявшему ближе всех. «Здравствуйте, я студент факультета социологии, работаю над каникулярным проектом. Можно узнать, куда вы едете?» С 4-й попытки Нил нашел подходящий транспорт. Фура направлялась по 77-му шоссе, которое хоть и не проходило через Пальметто, зато в районе Шарлотты, Северная Каролина, пересекалась с трассой I-85. А она уже вела куда надо. Однако найти машину оказалось проще, чем упросить водителя взять попутчика. Нацепив на лицо самую любезную улыбку, Нил обратился к дальнобойщику. «Не могли бы вы подбросить меня до Шарлотты? Я заплачу $50, если довезете меня и ответите на несколько вопросов о вашей профессии». «Пассажиров не беру», – отрезал шофер. Нил не стал его упрашивать и двинулся дальше. Оставшиеся 5 машин направлялись в другую сторону. Нил сел в сторонке и принялся ждать, пока не подъедут новые. Когда все фуры на стоянке сменились, он предпринял еще одну попытку. На этот раз удача улыбнулась ему с 3-го раза. Водителем была женщина. И она не только охотно согласилась взять его в попутчики, но и, как выяснилось, ехала на север по трассе I-26. Самому быстрому пути к 85-му шоссе. Нилу оставалось лишь дожидаться, пока топливный бак будет наполнен, и вскоре они направились в путь. Он уже путешествовал автостопом из Нью-Мексико в Финикс, и сейчас просто воспроизвел интервью, которое брал в прошлый раз. Он прилежно записывал ответы дальнобойщицы, изображая увлеченного студента. Так что поездка прошла сравнительно легко. Женщина высадила его на стоянке грузовиков под Спартанбургом и уехала, посигналив на прощание. Поймать попутку здесь оказалось легче. Он снова представился студентом-социологом, и игра в интервью повторилась. Теперь водитель тоже задавал вопросы, и он на ходу сочинял ответы. Просьба Нила высадить его посреди дороги смутила дальнобойщика, но в конце концов он согласился и притормозил у обочины в 0.5 километра от нужного поворота. Расплатившись, Нил спрыгнул в траву. Время перевалило за полдень. Тошнота отступила, но голова по-прежнему раскалывалась. Дойдя до съезда с автомагистрали, Нил завернул на заправку, купил воды, утолил жажду и захватил еще 2 бутылок. Переводя дух, он снова углубился в карту. До кампуса оставалось 20 км. Дорога не самая оживленная, вряд ли он поймает попутку. Но это ничего, доберется своим ходом. Бегом, конечно, быстрее, но бежать он не рискнет. Самочувствие все-таки не то. Теперь можно было не отвлекаться на разговоры с водителями. И шагая вдоль дороги, Нил погрузился в собственные мысли. Единственное, что четко отложилось в памяти из вчерашнего вечера, это обвинение, брошенное Эндрю. Нил не помнил, о чем еще спрашивал Миньярд, и что он ему на это отвечал. Хотелось надеяться, что он сумел отбрехаться, хоть и был под дурью. Ясное дело, еще одной такой вечеринки Нил не вынесет. Как далеко способен зайти Эндрю, если действительно считает его угрозой Кевину? Нил вовсе не собирался это проверять, но понимал, что бездействием только навлечет на себя еще больше проблем. Придется бросить Эндрю кость. О том, чтобы рассказать правду, не может быть и речи. А вранье Миньярд почует за милю. Значит, надо выдать что-то среднее, что объяснит сразу все: деньги Нила, его внешний вид и пристальный интерес к Кевину. Все 3 часа, проведенные в дороге, Нил отшлифовывал придуманную полуправду. От подробностей, которыми он собирался поделиться, стыла кровь. Но если Эндрю будет держать рот на замке, Кевин Дэй ничего не узнает и не вычислит Нила. Сегодня он не был готов к встрече с Эндрю. Кроме того, не хотел отвечать на расспросы команды по поводу своего долгого отсутствия. Поэтому направился не в общежитие, а в квартиру Ваймака. Туда он пришел в 16:30. У него был дубликат ключа, который тренер уговорил его оставить. Однако Нил все же постучался. Ваймак распахнул дверь с такой силой, словно хотел сорвать ее с петель. Но при виде Нила ярость на его лице сменилась удивлением. «Где тебя черти носят?» – выпалил он. Эндрю давным-давно дома. Мне позвонил Мэтт, сказал, что ты не вернулся. Я добирался другой дорогой. Да ну. Ваймак жестом указал на его разгоряченную кожу и промокшую от пота футболку. Бежал, что ли? Пешком шел. Ответил Нил и, только поймав недоуменный взгляд тренера, запоздало сообразил, что в вопросах скрывался сарказм. Что ж, сказанного не воротишь. Нил пальцем прочертил в воздухе маршрут. Автостопом до Спартанбурга, потом до Норт-Лейка, оттуда на своих двоих. Знаю, что как снег на голову, но можно мне немного пожить у вас.